вошел в вестибюль. В вестибюле на скамейке сидели Наташа и Прасковья Петровна. Голубев сначала оторопел, потом обрадовался. Вот оно, лекарство! Мать! Она ободрит! Она умеет! Он подскочил к Прасковье Петровне, схватил ее за плечи и быстро проговорил. «Прасковья Петровна, как хорошо, что вы здесь! Раздевайтесь и пройдите к сыну!» Прасковья Петровна, не двигаясь, молча смотрела на него испуганными глазами. «Не бойтесь, ему нужна ваша помощь!» Прасковья Петровна заспешила к вешалке. Голубев сел возле Наташи. «Плохо ему. Помереть может», — сообщил он с грустью и тревогой в голосе. Наташа придвинулась к нему, положила руку на плечо. В вестибюле было мрачно и пусто. У телефона автомата стоял больной в белом костюме, и то и дело, продувая трубку, кричал: «Алло, алло, фу, фу!» Я говорю: «Алло, фу!» «К вечеру подскочила температура», — рассказывал Голубев. «Немедленно начали вводить пенициллин. Без результата. Вероятнее всего, стреляем не по той цели. Я уверен, что возбудитель — бацилла Фридлендера. Понимаешь? Это значит, что пенициллин ни к чему. Нужен стрептомицин. Алло! Фу! Фу! Алло! Саш! Саш! Фу! Фу!» — старался больной. Я убедил начальника в необходимости применить стрептомицин и с его ходатайством ездил в управление. И без толку. Там такой бюрократизм, Наташа. Алло! Алло! Саш! Саш! Фу! Я говорю: «Алло! Саш!» Не унимался больной. «Товарищ!» — крикнул Голубев раздраженно. «Сколько можно фукать? Повесьте трубку!» «Ты не злись», — посоветовала Наташа. «Этим не поможешь. Подумай, может быть, есть выход? Без стрептомицина ничего нельзя сделать». «Не может быть, чтобы ты не нашел выхода», — сказала Наташа, заглядывая ему в глаза и ободряюще улыбаясь. «Ты только соберись, подумай, ты же все можешь». «Успокаиваешь, как ребенка. Нет, я серьезно верю, что все будет хорошо». Наташа опустила голову и продолжала совсем тихо. «Я так переживаю, точно это мой больной. Даже ночью просыпаюсь и вижу его перед собой. Как он шевелит губами, просит пить. А ведь я его ни разу еще не видела. А уже и план наметила, как бы я поступила на твоем месте. В общем, так же». Голубев посмотрел на нее. И тут только понял, как тяжело Наташе без работы. Как она любит свое врачебное дело, тоскует без него. Голубев встал, прижал голову Наташи к своей груди и, так ничего и не сказав ей, отправился на отделение. Глава 31. Сухачев никак не мог понять, почему в палате две Ирины Петровны. Он пытался сосредоточиться, но сколько ни вглядывался, перед ним были две Ирины Петровны. Потом все исчезло. Он очутился в кузнице. Гулкие удары молота по наковальне. Бум-тук, бум-тук отдавались у него в голове, и жарко стало, словно стоял он у самого горна. Сухачев попробовал отскочить и вздрогнул. И опять появились две Ирины Петровны. «Успокойся, Павлуша, постарайся уснуть, голубчик», — сказала Ирина Петровна мягким, ласковым голосом. «Кузницу уберите». «Какую кузницу? Жарко мне. Уберите». Беззвучно открылась дверь. Сестра обернулась. В дверях стояла Прасковья Петровна. Не замечая сестры, она, не отрываясь, смотрела на сына. Было слышно, как шумно, с тихим коротким стоном дышит больной. «Что же вы? Уберите! Разве не видите? Некому помочь! Вот мама бы помогла!»